почему именно ему подчинился этот документ. Масленников – очень интересный человек. В молодые годы он был обречен на смерть по онкологической причине. С приговором не согласился. Стал искать народные средства против рака. Нашел их, исцелился, но нашел также и многое другое. Стал выдающимся травником. Образ его жизни привел к тому, что его годы двинулись как бы вспять. И имея за плечами немало десятков лет, он выглядит настолько молодо, что когда однажды, получив травму, он явился в больницу и сообщил в регистратуре свой подлинный возраст, его резко одернули. Дескать, молодой человек, не валяйте дурака, не подбивайте под меня клинья, я уже давно замужем, на ваши шутки внимания обращать не стану. И тогда предъявленный им паспорт произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Расшифрованный Масленниковым текст настолько древен, что он появился гораздо раньше вавилонской клинописи и египетских папирусов. В 1983 году, смотри «Альманах Енисей», номер 3, Масленников расколол суть послания, как он полагает, дошедшего до нас от давних-давних инопланетян, которые еще в мифические, доисторические времена посетили Землю и ответили людям на вопрос, наиболее интересовавший их и тогда. Что нужно, чтобы сохранить долговечное и крепкое здоровье? Расшифровка трех постулатов, дошедших до нас из глубоких, самых седых глубин пространства и времени, осуществленная Масленниковым, выглядит так. Это, прежде всего, потребление в пищу всего широчайшего спектра окружающих нас растений. Это, во-вторых, постоянные и регулярные очистки своего организма от внутренней грязи. В-третьих, повторяю, третий из всего трех фундаментальных каналов здоровья, двое должны стать единой сутью. Иными словами, древнейшая цивилизация, которая давно ушла вперед по сравнению с нами, доброе взаимоотношение между мужчиной и женщиной рассматривала в качестве одного из важнейших факторов долголетия, здоровой и счастливой жизни. Не скрою, с большими сомнениями и непростыми раздумьями подхожу я к выводу о необходимости говорить обо всем этом перед широкой и даже широчайшей читательской аудиторией, которая в своей среде, безусловно, насчитывает немало людей с несостоявшейся или с несчастной личной судьбой. Надо ли их в известной степени травмировать подобными сообщениями и выкладками? Но в конце концов я решил, тогда, следовательно, нельзя травмировать и тех, кто не в состоянии отказаться от никотина. И самое главное, надеюсь, что эти критически направленные размышления несут в себе, безусловно, позитивный заряд, ибо они направлены на то, чтобы встряхнуть, пробудить, мобилизовать нашу мысль на реальное противодействие тому року, который беспощадно пожирает не что иное, как саму нашу жизнь. Той судьбе, которая бросает нам в виде жалкой подачки мизерные крохи из богатства, предназначавшегося нам целиком. А ведь мы можем... Мы способны выправить те нелепые перекосы, по которым столь безвольно влачимся в никуда. Поэтому последующий разговор будет прямым, откровенным и целительно беспощадным. В сфере взаимодействия мужчина-женщина таятся действительно огромные резервы здоровья. Вглядимся же в них с позиции постулата «двое должны стать единой сутью». По закрытым, не публиковавшимся статистическим данным, в нашем государстве до 30% мужчин и женщин, созревших для того, чтобы вступить в браке не состоят. Грубо говоря, каждый третий человек взрослого населения не имеет супруга, супруги. Для сравнения, в ГДР только 3% не состоят в браке. Как оценить подобную ситуацию? Как колоссальную недоработку нашего общественного механизма по причине его косности и инертности. Далее. В крупных городах до 50% лиц, вступивших в брак, разводятся. К вопросу о здоровье.